предатель. Остался в своей стране – идиот. Да человек сам вправе решать свою судьбу. Весь мир переезжает с места на место, нельзя людей судить за это. А мы все меряем своими идиотскими социалистическими мерками. Предатель, не предатель, уехал человек, ради Бога. Вернуться захочет, его право. А это наше воспитание под толпу. Почему нас узнают за границей, даже если мы одеты в шикарные куртки и джинсы, и не ругаемся матом, да по одинаково озабоченным лицам, по глазам. А я вот не хочу никуда выезжать. Что я теперь, идиот? За свою жизнь побывал во многих странах. Марокко, Мексика, Германия, Англия. Очень вписался в Нью-Йорк. Всю жизнь мечтал побывать в Америке. Про Италию, как ты знаешь, по искусству. Испанию более-менее, Францию совсем хорошо. Америка же другой мир. И вот, наконец, попал туда. Сразу гулять пошел. Друзья кричат, куда тебя понесло ночью? А я весь Бродвей пешком прошел. Мне было очень легко в этом городе, хотя по-английски с детства ни слова не знаю. Даже по Гарлему ходил. Но опасно. Идет навстречу такой двухметровый человек, черный, как мрачная ночь. На лице написано желание гадость сказать. А я сразу начинаю ртом воздух хватать и запрокидываюсь, как припадочный. Пару раз так запрокинулся, больше никто не приставал. А еще витрины роскошные. И замечательно стоять на 350-метровой высоте и смотреть вокруг. Рядом стоит Джигарханян спиной ко мне и, глядя на Манхэттен, говорит: «Лёва, Лёва, и все это мы с тобой должны были догнать и перегнать». А я хотел бы там жить. Нет, нет, нет, не мой город. Мой город Москва. То ли корни тянут, то ли могилы за спиной, не знаю. Хотя наша жизнь сейчас к особому веселью и не располагает. Все вокруг или озабочены, или раздражены. Я сам себя ловлю на том, что все время пою. Хожу и пою. Сижу в машине и пою. За кулисами пою. Это своего рода защита, потому что если не петь, то остается только выть. Уж лучше петь. Я больше не хожу на митинги, не хочу орать, не хочу стоять в толпе. У меня есть свой взгляд на положение в стране. Надо идти работать. Каждый должен делать свое дело, насколько хватает таланта и сил. Тогда все будет. И польза, и преданность Отечеству. Хочу поставить хороший спектакль. У нас сейчас многие хотят заняться бизнесом. Одним это удается, другим везет меньше. У меня нет никакого желания, да, видно, и способности заниматься этим родом деятельности. Наверное, это плохо. Ведь мог бы с этого что-то иметь. Но вот смотрю я на лица артистов, которые потянулись в бизнес. Не те стали лица, не актерские, а как у людей на бирже. Жесткие и немного бегающие от напряжения глаза. Как бы не проиграться. Да простят они мне это. Но они уже смотрят не в душу, а на биржевой щит. Происходит страшное перерождение человека. Я уже говорил, что много лет проработал с Анатолием Васильевичем и Фросом. А если кто когда-либо делал что-то с большим мастером, то память об этом остается на всю жизнь.